Анна Данилова. Тайная любовь Копперфильда. 1. Он проснулся и, не открывая глаз, с чувством необъяснимой радости понял, что все еще находятся в этой спальне, в этом гостиничном номере, который будет принадлежать ему еще неделю, и что весь его день будет расписан по секундам счастья и свободы, что набережная Ниццы улыбнется ему и засияет сначала нежным утренним солнцем, затем будут переливаться спокойные полуденные морские волны, призывая подремать в удобном шезлонге в окружении таких же, как и он, счастливых людей. А к вечеру электрический свет засверкает оранжевыми бликами на столиках многочисленных ресторанов и кафе, и ему, Денису, не придется, как это было в душной и напряженной Москве, срочно кому-то звонить, о чем-то договариваться, нервничать, переживать, писать, считать, словом, жить той жизнью, от которой он каждый год вот так же сбегал сюда, в этот благословенный и такой спокойный город, который, как ему казалось, всегда радовался его приезду и каждый раз, как ему опять-таки казалось, готовил ему неожиданные сюрпризы. Вот и на этот раз он подарил ему встречу со старой знакомой. Вернее, это знакомство было старым, многолетним, а сама женщина была молода, ослепительно красива и интересна ему безумно. И что приводило его в восторг, она никак не ассоциировалась у него с деловой частью его жизни, напротив, одним своим присутствием вызывала приятные воспоминания, связанные с удачным и почти волшебным побегом из настоящего ада. Юлия Земцова с ее мужем Евгением Крымовым помогли ему разыскать человека, который целых 3 года обворовывал его и угрожал убить. После того, как он, этот человек, настоящий фантом в обличии его родного брата, которому он бесконечно доверял, был ранен при задержании, а впоследствии скончался от заражения крови в тюремной больнице, черно-белая, наполненная страхами и недоверием жизнь его приобрела живые краски, и как-то все само собой наладилось. Чувство благодарности к этой паре захлестывало его, он чуть было не подарил Юле весь свой бизнес, настолько ощущал себя спасенным, заново родившимся. Юля ему тогда сказала, что у нее есть деньги и что ему не стоит терять голову от радости, однако круглую сумму, которую он сам для себя обозначил и счел справедливой, он перевел на ее счет, о чем никогда впоследствии не пожалел. Земцова, в прошлом адвокат и частный детектив, уже давно отошла от дел, но время от времени знавшие ее люди все равно находили ее и поручали вести свои дела. Для этой цели было создано бюро и подобран небольшой, но весьма профессиональный и толковый коллектив, часто работавший параллельно с прокуратурой или милицией. Клиентами Земцова или Крымова были, как правило, люди, попавшие в трудное положение и уже не надеявшиеся на помощь правоохранительных органов. Они выходили на Земцову через многочисленных знакомых или посредников, разыскивали ее, где бы она ни находилась, во Франции или, где она уже несколько лет жила с семьей, или в Москве, куда она приезжала довольно часто навестить близких родственников и друзей. Сейчас она, к великой радости Дениса, отдыхала в Ницце, причем жила в той же гостинице, что и он, в Негриско. Когда он увидел ее вчера за соседним столиком, он не поверил своим глазам. Вот уж кого он действительно всегда хотел видеть и от кого заряжался позитивной энергией. И даже не ее харизматичный муж, который, по сути, и научил ее всем тонкостям расследования, а именно она, нежная, задумчивая, полная тайн, представляла собой интерес. По мнению Дениса, лишь совсем небольшой процент женщин, из всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться в жизни, были умные и наделены определенными талантами. В большинстве же своем ничем, помимо внешней красоты и умения подать себя, его знакомые женщины не обладали. То же самое можно было сказать и про теперешнюю девушку, Ларису Вдовину, без его ведома рискнувшую приписать себе статус его невесты. Знакомая его приятеля, с которой они познакомились на одной из вечеринок, устроенной приятелем на его подмосковной даче, оказалась ярче и смазливее всех остальных присутствующих на празднике девушек, не более. Было много шампанского, многозначительные взгляды с ее стороны и его желание провести выходные с женщиной, вот и все, что поспособствовало тому, что Лариса возомнила себя его любимой девушкой, а он особо и не сопротивлялся. К тому же Лариса довольно часто ездила по делам своего отца в Лондон, где одновременно с этим совершенствовала свой английский. Другое дело, зачем ей это было надо, чтобы доказать себе и всем окружающим, что она этот язык знает, или для общего развития, а может, для того, чтобы впоследствии более активно работать с отцом в его бизнесе. Дениса это вообще мало интересовало. Его очень устраивал тот факт, что Ларисе из его свободного времени было отведено всего лишь 20%, не более, и что он, считаясь в своем кругу мужчиной несвободным, на самом деле мог распоряжаться собой в отсутствие невесты как хотел. Ларису Денис не любил, да и не знал, что это такое. Нечто похожее на это безумное чувство, как ему казалось, он испытывал однажды, когда ему исполнилось 16 лет и он страстно возжелал одну официантку из деревенского бара в Касино, куда родители отправили его к тетке порыбачить и попить козьего молока. Поначалу, увидев ее, блондинку с отрешенным взглядом, разносящую тяжелые подносы с выпивкой, он решил, что она никогда не обратит на него, молокососа, внимания. Высокая, с тонкой талией и широкими бедрами, дрожащей, как желе, белой грудью, которую лишь прикрывали открытые блузки, она притягивала к себе взгляды настоящих, взрослых мужиков. Однако уже через пару дней, когда он заглянул в бар в полдень и оказалось, что он единственный посетитель, Ирина, так звали официантку, сама подошла к нему, облокотилась локтями на стол, чуть ли не закрыв ему своей пышной грудью лицо, и сказала, что в 4 часа ее подменит сестра и что она будет ждать его в условном месте, на Белом озере, за большими ивами. Так его любопытство уступило место подростковой горячей страсти, от которой он похудел, осунулся, его постоянно трясло, лихорадило, не говоря уже о других невероятно сильных ощущениях и желаниях, от которых он просто горел и терял силы. Но лето прошло, он вернулся в Москву, и сколько бы он ни писал Ирине писем, ответа так и не дождался. А потом, на следующий год, он узнал от тетки, которая была в курсе его романа и очень переживала за племянника, что Ирина благополучно вышла замуж за какого-то водителя Юрку и они оба переехали в Москву, а где живут точно и чем занимаются, никто не знает. Денис долго еще лежал в постели, потягиваясь чуть ли не до хруста в суставах, несколько раз пытался заснуть, но, вероятно, он уже выспался, и ему не оставалось ничего другого, как получить новые порции утреннего счастья, душ, принесенный в номер опрятный горничный континентальный завтрак, круассаны, багеты, джем, масло, сыр, апельсиновый сок, кофе, йогурт, хлопья, утренняя сигарета и снова визит горничной, только теперь с выглаженными белыми брюками и голубой рубашкой. Очаровательная улыбка девушки, ею хочется воспользоваться и завалить мысленно, смеющуюся, румяную, в постель, предварительно сорвав белый передник. Ее задумчивый взгляд, который спрашивает, а что будет, если они поменяются местами, и это он, Денис, миллионер, будет наливать ей кофе, спрашивая, сколько кусков сахара положить в чашку, или менять полотенце в ванной комнате. А может, уставшая прислуживать, она мечтает выйти замуж за богатого мужчину и бросить наконец эту тяжелую работу, где ей приходится улыбаться посетителям гостиницы даже тогда, когда у нее болит живот и ей больше всего хочется просто полежать под теплым пледом с книжкой в руках и тихонько поскулить. Главное Денисово личное достижение – это, конечно, отключенный московский телефон, связывающий его остальные 11 с половиной месяцев с работой и сопровождающим ее кругом знакомых и коллег. Для самых близких людей, родителей, Ларисы и друзей, существует еще один телефон, номер которого хранится от других в секрете. Да и близкие люди предупреждены, что звонить ему в Ниццу можно только в самом крайнем случае. Вот только вчера в этот близкий круг он с удовольствием добавил французский номер Земцовой, вернее, они обменялись номерами, и теперь почему-то он ждал ее звонка, хотя вчера после совместного обеда они ни о чем не договаривались, ни об экскурсиях, ни о прогулках, вообще ни о чем. Просто поцеловались, обнялись, как близкие и родные люди, надеющиеся на скорую встречу, и все. Но он был почему-то уверен, что и сегодня встретит ее на террасе гостиничного ресторана за тем же, возможно, столиком, за чашкой кофе. И морской ветер будет трепать ее длинные светлые волосы, а за почти прозрачными от прямых солнечных лучей стеклами темных очков будут щуриться ее глаза с длинными ресницами. Представляешь, Денис, такие неудобные очки. Ресницы будто царапают стекло. Понятное дело, что он даже и мечтать не мог о романе с Земцовой. И не потому, что Крымов разорвет его на части, когда узнает об этом. Дело в самой Юле, в ее чувствах к этому странному человеку, о котором ходят самые противоречивые слухи. Некоторые говорят, что Крымов обыкновенный бандит или проходимец, умеющий делать деньги из воздуха. Другие считают, что он работает в разведке, вот только какой именно страны, неизвестно. Словом, версия его профессиональной занятости и, главное, источников его доходов было множество, но главное заключалось в том, что никто точно не знал о нем ничего, разве что его жена, Юля, которая преданно хранила все тайны своего мужа. Докурив сигарету, Денис вышел из номера, спустился на террасу, но Земцову он не увидел. Пожалуй, впервые за последние 5 лет, что он приезжал сюда отдохнуть ото всех, желая одного – не встретить в Ницце ни одного знакомого лица. Он по-настоящему огорчился, поняв, что потерял Юлю из виду. Фантастическая женщина. И сразу же, представив себе ее, сидящую за столиком, вдруг принял решение расстаться с Ларисой. И это решение было таким приятным, легким, словно он освободился внутренне сразу от всех обязательств, с ней связанных. Ницца, город покоя и радости, принятия правильных решений, место, где бы он хотел жить и растить своих детей. В сущности, его мечта была вполне осуществима. Он был богат, успешен, другое дело, что его бизнес плотно связан с Москвой и той группой преданных ему людей, которых он не мог вот так просто бросить, развалив начатое им и успешно продолженное ими дело. Делом была мощная строительная компания, отлично зарекомендовавшая себя на строительном рынке Москвы, и передавать этот бизнес кому бы то ни было или тем более продавать не имело никакого смысла. Оставалось одно – подготовить себе замену на тот случай, если он все-таки когда-нибудь женится и поселит свою семью в Ницце, где будет проводить. Он все это уже просчитывал, и не раз, примерно 5-6 месяцев в году в общей сложности. Безусловно, ему придется купить еще один самолет. И вдруг он увидел ее. Юля стояла в нескольких шагах от него, на ступенях ресторанной террасы их отеля, возле клумбы с розами, и смотрела куда-то вдаль, приложив руку козырьком ко лбу. Всматривалась в сверкающую поверхность морской глади, щурилась на солнце и чему-то улыбалась. Возможно, она провела прекрасное утро со своим мужем или, наоборот, ожидала его возвращения из дальних стран. Или поговорила по телефону с маленькой дочкой. Или ей просто было хорошо жить на этом свете, и не надо было думать, кого любить, с кем быть, за кого выходить замуж и от кого иметь детей. Ее жизнь была, слава богу, устроена, и Денис, закованный в рамки приличий, даже мысленно никогда не пытался представить ее в своей постели. Широкие белые брюки, плетеные светлые сандалии, тонкая белая рубашка мужского кроя, розовые коралловые бусы обвивают тонкую шею, такие же кораллы украшают ее уши и обнимают запястья. Волосы, поднятые наверх и сколотые невидимым зажимом, разметались от ветра. Он стремительно подошел к ней, словно желая проверить, действительно ли это она, или воображение сыграло с ним злую шутку. Сколько раз с ним бывало такое, когда он хотел увидеть кого-то, то, всматриваясь в совершенно другого человека, неожиданно для себя находил знакомые черты. Юля. Она повернулась, они встретились взглядами, она улыбнулась. Денис. Привет, доброе утро. А я уж думал, что потерял тебя. Так мы же обменялись телефонами. Все равно, хотел увидеть тебя здесь, без всяких звонков. Подумал, что это просто удивительно, что ты тут. Нет, я не в том смысле, что тебя не должно здесь быть. Просто это я бываю тут лишь один раз в году, когда хочу спрятаться ото всех. Да, я это уже поняла, ты же мне рассказывал вчера, улыбнулась она. Ну что, пойдем. Куда? Он обрадовался как мальчишка, который вдруг понял, что ему предлагают сходить в зоопарк. Эх ты, Денис, вот не умеете вы, мужчины, отдыхать, ничего не знаете, не понимаете, кроме выпивки. Мы пойдем есть цветочное мороженое. Ты вот какое больше любишь, розовое, жасминовое или фиалковое? И она, схватив его за руку, потащила куда-то за собой вдоль набережной. Она легко прыгала по ступенькам, рассказывая о том, какие сочетания шариков мороженого бывают в том чудесном месте, куда она его ведет. А он, ведомый, был счастлив каким-то особым, чистым счастьем от сознания того, что находится в обществе женщины, которой, по сути, ничего-то от него не нужно, кроме него самого, что ее не интересуют его деньги, что она не мечтает выйти за него замуж, что ей просто приятно находиться рядом с ним, и все. Такая чистая прекрасная дружба между мужчиной и женщиной. Это значит, что у него есть шанс найти другую такую же, не испорченную, порядочную. Жаль, что пока что ему попадались совсем иные. Через несколько минут они уже сидели за столиком в летнем кафе и выбирали себе цветочное мороженое. Денис, ты чего такой напряженный, разве? Ну да, рассеянный, о чем-то думаешь. И вообще, ты почему один, без девушки? Она в Лондоне, помогает отцу, хочет стать бизнес-леди. Нет, я понимаю, конечно, что? И тут он увидел еще одно знакомое лицо. Девушка с мужчиной вошли следом в кафе и сели за соседний столик. Денис, ау. Юля потрепала его по руке. Ты увидел знакомых? Он показал одним взглядом на парочку, внимательно изучавшую меню, и пожал плечами. Его-то я точно не знаю, а вот девушка кажется мне знакомой. Вот только не пойму, из какого она ящика. В смысле, у меня голова, как я себе сам представляю, состоит из маленьких таких выдвижных ящичков. Деревянных, засмеялась Земцова и тут же, обратившись на французском к подошедшей официантке, девушке в темно-зеленом длинном фартучке с вышитыми на нем цветами, быстро сделала заказ. «Я сама придумала тебе сочетание шариков. Извини, и что же дальше? Итак, твоя голова или, точнее, память состоит из маленьких ящичков. Ну да, понимаешь, это такой порядок. Да понимаю. Так вот, я не знаю, из какого ящика памяти это лицо», наконец объяснил Денис вполне серьезно. «Вроде бы я не видел ее на работе, близко с ней не был знаком, понимаешь, но в то же самое время это лицо вызывает определенные ассоциации. Знаешь, я вообще люблю вспоминать, где и когда я видел какого-либо человека. Так куда ты поместил эту бедную девушку? Хочешь кофе?» «Да, я очень хочу кофе». Официантке, которая принесла на подносе две вазочки с разноцветными шариками мороженого, Юля заказала кофе. «Она ассоциируется у меня почему-то с музеем, запахом скипидара, вощеного паркета, золоченых рам, рисунками Леонардо да Винчи. Вот, замечательная ассоциация. Тогда она, может, художница, и ты видел ее где-нибудь на улице, когда она рисовала чей-то портрет? Не знаю, пока что вспомнить не могу». Денис съел один розовый шарик. «Это роза на самом деле, такой необычный вкус, словно мороженое полили духами». «Денис, какие еще духи? Попробуй фиалковые. Ты что, полагаешь, что это мороженое только и ценно тем, что его поливают эссенцией? Нет, это прекрасное мороженое. Хотя не хочешь, не ешь, это дело вкуса». Денис продолжал время от времени посматривать на девушку за соседним столиком. Джинсы, майка, на загорелых руках массивные золотые браслеты, один простой, широкий и явно тяжелый, ценный именно своим весом, а второй, в виде тигра с разноцветными вкраплениями рубинов, изумрудов, сапфиров и, скорее всего, бриллиантов, а в ушах маленькие бриллиантовые сережки, которые сверкают на солнце. Молоденькая, избалованная, вероятно, любовница этого зрелого, с красным лицом и прыщавым носом крепыша в клетчатой безвкусной рубашке и белых джинсах. Пытаясь уловить смысл произнесенных Юлей слов, он никак не мог понять, на каком языке говорит девушка, обращаясь к своему спутнику, пока не догадался, что это испанский. Память быстро воспроизвела залитую электрическим светом тесную комнату и маленький букетик ландышей в стеклянной банке. Второй эпизод. В банке щи, внутри маленький кипятильник, на столе крошки хлеба. Женский смех. «На каком языке они разговаривают?» — спросил он на всякий случай у Юли. «На испанском», — тихо ответила она ему, уверенно. «Но только они, кажется, поссорились. Видишь, она шипит на него. Вероятно, он был с ней груб или отказался купить ей очередные Жерар Перева». «Что-что?» — не понял Денис. «Часики такие, видишь, у нее на руке, рядом с браслетом. Очень дорогие часы, я тебе скажу. Девушка все свое состояние носит на себе. С одной стороны, демонстрирует, насколько у нее крутой бойфренд, а стало быть, и она не такая уж и простая, раз может себе все это позволить, с другой, просто-напросто подстраховывает себя на тот случай, если этот господин в клетчатой рубашке вдруг захочет ее бросить. С такими часиками и бриллиантами она не пропадет. Да скорее она его бросит, — фыркнул Денис, вдруг ловя себя на том, что они с Юлей самым наипошлейшим образом обсуждают совершенно посторонних людей. Он же форменный урод, смотри, весь в прыщах. И они, забыв о приличиях, расхохотались. Какие у тебя планы? Понимая, что поступает не совсем прилично, поскольку прогуливается с замужней женщиной, спросил Денис. Крымов твой где? Думаю, что он где-то здесь, поблизости, вот спиной чувствую его присутствие, — серьезным тоном ответила она. Возможно, сидит где-нибудь с биноклем и следит за нами. И снова они расхохотались. Да нет у меня никаких планов, отдыхаю я. Они двинулись вдоль набережной, любуясь открывшимся видом. Пальмы, нарядно одетые люди, прогуливающиеся вдоль берега, открытые террасы кафе и ресторанов, маленькие магазинчики. Неделю тому назад приехала сюда. Женьке помогала в кое-каком деле, надо было одного типа прижать. Знаешь, некоторые люди думают, что если у них есть деньги, то им все позволено. Этот мерзавец, которого мы долго не могли вычислить, изнасиловал и чуть не убил жену одного нашего знакомого, очень хорошего человека. Мы не были подругами, просто я ее хорошо знала. Она мне очень нравилась, понимаешь, представляешь, они часто встречались, этот изверг был вхож в их дом, знал, что для того человека самым ценным в жизни является его жена, и чтобы сделать ему побольнее, очень хитрым образом привез эту женщину к себе на дачу и держал там почти неделю, унижал, издевался. Крымов после того, как все было кончено, отдал этого гада на растерзание мужу. А что, правильно, я думаю, сделал. Другое дело, что теперь оба, и муж, и жена, почти инвалиды. Крымов нашел им хорошую клинику в Монтре, это в Швейцарии, где они оба и лечатся. Пока что без особого результата. Такая была пара. Не представляю, выкарабкаются они или нет. А что этот преступник? Что с ним стало? Его больше нет, спокойно ответила Земцова, устремив взгляд в пространство, явно вспоминая подробности этого тяжелого дела. Послушай, я думал, что Крымов избавил тебя от участия в подобных делах. Он здесь ни при чем, да и вообще, Денис, я всегда сама принимаю решение, чем мне заниматься или не заниматься. В этом же случае я просто не могла оставаться в стороне, хотя и понимала, что дело очень опасное. Ладно, проехали. Просто я желала тебе сказать, что я так устала, хочется поскорее отойти от всего этого кошмара. Она вздохнула. Вот и все мои планы. Тогда Денис, немного успокоенный тем, что Крымова здесь поблизости все-таки нет, расслабился. Краснея от собственной смелости, он произнес: «Не кудахчет петух, на луну больше волки не воют, все залито водой, не осталось живого нигде, и один лишь кораблик, ковчег седовласого Ноя, как кленовый листок, по течению скользит по воде». Юля просияла, догадываясь, куда он клонит, только нет ей конца, и ковчег, будто в море скорлупка, ветер солью пропах, он разносит зверей голоса, в небо выпустил Ной, снова в поисках суши, голубку, засмеялась Земцова, и во след ей глядит, прикрывая от солнца глаза, ты приглашаешь меня в музей Марка Шагала, Денис, ты, замечательный, да-да, конечно, я уже была там и видела его работу. Ной выпускает голубку из ковчега, но с удовольствием побываю там еще раз. 2. Ты проходи, его нет дома. Я звонила ему на мобильный, он не отвечает. Значит, мой братец все-таки улетел в Ниццу. Катя Сырова, 22 лет, маленькая круглая шатенка в цветастом сарафане, включив свет в передней, пропустила вперед себя своего парня, Анатолия, в квартиру брата и заперла за собой дверь. Ну, вот мы и дома, она сбросила с себя тесные, на зеркальных каблучках туфли. Уф, ноги гудят. Знаешь, Толик, хоть это и не моя квартира, все равно здесь я чувствую себя куда спокойнее, чем с предками, как ты понимаешь. А его точно нет дома. Анатолий, худой высокий блондин во всем белом, переступая с ноги на ногу, нервно осматривал тесную прихожую. Говоришь, что мобильный его не отвечает. Ну и что, он мог бы подключиться к роумингу. Это не показатель. Ты бы позвала его, а, Кать, а вдруг он дома? Ну, хорошо. Она миролюбиво улыбнулась, показывая миленькие ямочки на румяных щеках. Саша. Потом, вдохнув побольше воздуха, снова позвала брата. Саша, ау, ты дома? Ну вот, обращаясь к Анатолию, говорю же, его нет. Мой братец домосед, большую часть времени проводит за компьютером. Но уж если его нет дома, значит, его нет и в Москве, я-то знаю. Ну, пошли. Она схватила его за руку и потянула за собой, как теленка. Анатолий прижал девушку к стене и принялся целовать. Час тому назад они еще зажигали в клубе, двигаясь в такт оглушительной музыке и заливая жажду ледяными коктейлями, и вот теперь, языками, пропитанными запахами виски с колой и лесным ароматом Яцк Даниэлс, пытались усилить удовольствие, проникая в рот друг друга. Понятное дело, что, если бы не алкоголь и желание близости, Катя не посмела бы заявиться вот так в дом своего брата, не будучи уверенной в том, что его действительно нет в городе. Она оторвалась от парня и с радостным воплем непонятного счастья бросилась осматривать квартиру. Единственная комната, кухня, ванная комната. Все, мы одни, это точно. Давай раздевайся и бегом в ванную. Господи, когда же у меня будет своя квартира? Анатолий, наконец успокоившийся, что брата девушки нет, принялся расстегивать пуговицы белой шелковой рубашки. 3. Вечером, утомленные музеями и прогулкой по городу, Денис с Юлей заглянули поужинать в небольшой домашний ресторан, где сама хозяйка, приветливая женщина со смуглой кожей и красиво уложенными седыми волосами, поставила перед ними корзинку со свежим хлебом и плошки с оливковым маслом. «Ты ешь, ешь, это не простое оливковое масло», — улыбалась какой-то счастливой улыбкой Земцова, отламывая ломтик хлеба и макая в масло. «Это масло выжато на старинном прессе. Словом, ручная работа, понимаешь? Это тебе не промышленный отжим. И масло смотри какого прекрасного цвета». Юля сидела спиной к двери, ресторан был небольшой, и каждый посетитель просматривался отлично. Вошедшая парочка заставила Дениса вздрогнуть. Дежавю, или это действительно те испанцы, наслаждавшиеся за соседним столиком цветочным мороженым? «Ты чего так напрягся?» Юля даже взяла его за руку, чтобы привести в чувство. «Денис, ау!» Он взглядом показал на вошедших. Юля быстро оглянулась, увидела увешанную золотом девушку в компании прыщавого мужчины и закрыла на мгновение глаза, показывая, что она все поняла. «Что ж», — тихо произнесла она, продолжая с аппетитом уплетать хлеб с маслом. Губы ее заблестели, Денис поймал себя на том, что ему хочется ее поцеловать. «Ты прав, что-то здесь не то. Больше того, я не хотела тебя просто расстраивать. Знаю, насколько ты впечатлителен, но эта парочка была и в музее Шагала. Вернее, они стояли в стороне, когда мы уже выходили оттуда. В самом музее их не было. Юля, они следят за мной. Денис, а может, за мной?» Она улыбнулась. «Согласись, что в твоей жизни как будто бы все наладилось, не так ли?» «Да, это так, но эта парочка, вернее, эта девушка, откуда-то я ее знаю. Может, она какая-нибудь молодая актриса из сериалов, примелькавшееся лицо. Знаешь, такое бывает. Тебе кажется, что ты знаешь эту девушку всю жизнь, а на самом деле ты просто-напросто видишь ее каждый день на экране, и не потому, что внимательно смотришь сериал. Нет, просто тебе этот фильм служит фоном. Во всяком случае, со мной такое иногда случается. Я мало бываю дома, а когда бываю, то смотрю либо любимые фильмы, которых у меня целая коллекция, либо сразу включаю спортивный канал. Я не помню, чтобы на экране мелькало это лицо. Это что-то другое. Вспоминай. У меня, в отличие от тебя, память хорошая, не жалуюсь, но даже я не могу с полной уверенностью утверждать, что я эту девушку прежде не видела. Красивая, стройная и несчастная, ты не находишь? Она и сейчас сидит насупившись. Да, это так. Твои ассоциации, может, еще что-нибудь вспомнил? Мне почему-то хочется дать ей денег. Юля расхохоталась. К их столику подошла официантка с подносом и поставила на стол две большие тарелки с тушеным кроликом. Это фантастика. Юля потерла ладошки. Она была такой милой, что Денис снова испытал желание поцеловать ее. Однако, бросив быстрый взгляд на соседний столик, на сидящую за спиной Юли девушку-испанку, понял, что в постель бы он затащил все же неправильную и чистенькую Юлю Земцову, за которую Крымов ему легко бы оторвал голову, а именно эту девушку, нервную, худую, с копной спутанных каштановых волос, которые, как ему уже начало казаться, он знал на ощупь, знал их запах и шелковистость. Он играл ими когда-то давно, и эти удлиненные глаза цвета маслин с тяжелыми веками он тоже знал. Он вглядывался в нее и понимал, что, быть может, любит эту девушку, или любил. Возможно, она была той самой девушкой-испанкой, с которой он провел ночь однажды на Ибице. Лет 5 тому назад он был там с другом, каждый день менял девушек, развлекался как хотел. Сейчас ему казалось, что тогда он был молодым по сравнению с тем, каким стал сейчас, предпочитающим одиночество, ценящим покой и комфорт. Как же звали ту испанку? Габриэль, Габи, кажется. Да, точно, они познакомились в кафе «Дель Мар», и у нее были вот такие же удлиненные зеленые глаза, цвета ивовой листвы. Они танцевали и хохотали под музыку Гуибарата. Он представил себе, как окликает ее по имени. Если это она, то невольно обернется, они встретятся глазами, и он на плохом английском скажет ей, да, они объяснялись на плохом английском, и он и она, покатываясь со смеху, чтобы она бросила этого своего прыщавого, который портит ей настроение, и пересела за их столик. Юле он объяснит, что встретил свою старую знакомую. «Денис», — тихо позвала его Юля, — «ты чего не ешь?» «Ну», — прямо задумался. «Хочешь, я сама познакомлюсь с этой девушкой и выясню, кто она и почему нас преследует? А вдруг это какая-нибудь подружка моего мужа, сгорающая от любопытства увидеть меня, или наоборот, сыщик, которого Крымов нанял, чтобы следить за мной?» «Да брось, ты и сама знаешь, что ты здесь ни при чем. Но я эту девушку знаю, это точно. Вот только бы вспомнить откуда. Быть может, когда-то давным-давно, Земцова, расправляясь со своей порцией кролика, подмигнула ему: ты был в Испании и у тебя завязался дивный курортный роман с какой-нибудь испаночкой, а, Денис? Да, на Ибице, с готовностью выпалил он. И она действительно похожа на ту девушку, ее звали Габриэль, Габи. И тут с ним произошло то, чего он и сам от себя не ожидал. Он встал, промокнул губы салфеткой, резко повернулся и подошел к соседнему столику. Не обращая внимания на спутника Габи, он спросил ее на английском: «Вас зовут Габриэль, ведь так?» Девушка, от неожиданности выронив вилку, пожала плечами и уставилась с немым вопросом на своего спутника. Тот, вытаращив глаза, тоже пожал плечами и произнес фразу на испанском. «Вот черт, ну где-то же я вас уже видел», – пробормотал Денис, после чего раскланялся, как дешевый актер, и вернулся на свое место. Юля тихо похохатывала над его непосредственностью или глупостью. «Ну, что?» – тихо спросила она. «Тебе удалось ее хорошенько рассмотреть. Ты узнал ее? Мне надо подумать», — вздохнул он. «Что ж, я полагаю, тебе будет теперь чем заняться, пока не вернешься домой. Я-то завтра, наверное, отправлюсь в Италию. Мне женя звонил, сказал, что пришлет за мной самолет. Если хочешь, с нами. Уверена, он будет очень рад повидаться с тобой». Денис вдруг понял, что не готов к тому, что ему придется столь быстро расстаться с Юлей. Они так славно провели этот день, так хорошо прогулялись, посмеялись, просто душу отвели. Завтра ему уже будет некому говорить «доброе утро», некого будет сопровождать в музей, ни с кем будет так вкусно обедать и ужинать. «Кролик вкусный», — сказал он, уткнувшись в тарелку, — «очень, но ты зря улетаешь». «Нет, конечно, я понимаю, у тебя семья и все такое. Говорю же, полетели со мной». Крымов сказал, что его пригласил на свою виллу один его друг, какой-то коллекционер. «Женька-то будет работать, а я так, рядом». «Нет-нет, это невозможно. Спасибо за приглашение». Произнеся последние слова, Денис вдруг поймал себя на том, что откуда-то знает, они скоро снова встретятся. Вот было у него какое-то внутреннее чувство, что они расстаются ненадолго. Но сказать об этом вслух не решился, мало ли что подумает о нем Юля, что может предположить. «Нет, пусть все остается так, как есть. Знаешь, а ты умеешь находить в этой жизни удовольствие. Откуда-то знаешь этот симпатичный ресторан? В жизни бы не подумал, что можно так вкусно поужинать теплым хлебом с маслом». Они поболтали еще о чем-то приятном, нейтральном, и все это время Денис неотрывно смотрел на сидящую в двух шагах от него девушку. Габи, не Габи, проводив Юлю до самой двери ее номера, он, по-родственному поцеловав ее два раза в щеки, попрощался с ней, вернулся в холл, расположился под гигантских размеров хрустальной люстрой, растущей из центра высокого стеклянного купола гостиницы, достал из кармана русскую газету и принялся читать, время от времени поглядывая поверх страниц на движение посетителей в холле. Память вновь и вновь отбрасывала его на Ибицу, в молодую горячую пору, полную плотских удовольствий, сомнительных связей, крепкой, как ром или дорогой виски, мужской дружбы, разнузданного беспричинного веселья в бесконечных барах на побережье, слушания джаза в утренние часы на пустынных пляжах. Точно была Габриэль, очень красивая девушка, фантастическая. Она просто полыхала любовью, горела в его объятиях. А под утро он, проснувшись, понял, что она исчезла, ушла сама. Вероятно, у них, у молодых испанок, так принято провести ночь с кем вздумается и уйти. Возможно, останься она в его постели до утра и проведи с ним хотя бы сутки, он и забрал бы ее с собой в Москву. Сначала, чтобы удивить московских друзей-приятелей, похвастаться такой красавицей, а уж потом, кто знает, может и женился бы на ней, и дети были бы красивыми, породистыми. Сказать, что он был потрясен, когда увидел стремительно входящую в холл Габи, значит ничего не сказать. Его прошиб пот, и это при том, что огромное пространство вокруг него было прохладным от заботливо, невидимо и неслышно, работающих кондиционеров. Девушка прошла совсем близко от него, обдав его облаком приятных вечерних духов. На ней было узкое зеленое платье и ярко-оранжевые туфли. Она напоминала опрокинутый экзотический цветок. Когда она почти приблизилась к нему, он едва сдержался, чтобы не схватить ее за руку или за ремень золотой сумочки, нежно позвякивающей тонкими чешуйками, но решил не повторять своей ошибки, которую совершил в ресторане, пытаясь выяснить, не Габи ли это. Вот если бы она отдыхала здесь одна, тогда другое дело. Даже если бы оказалось, что это не Габриэль, он все равно нашел бы способ с ней познакомиться и провести время. А так, существовал тот прыщавый тип, который оплачивал ее проживание в этом баснословно дорогом отеле, покупал ей бриллианты, золото, машины. Она мелко и часто простучала каблучками по мраморному полу холла, пересекла его и осторожно присела за расположенный довольно далеко от Дениса столик, расправила складки своего зеленого шуршащего платья на ярко-синем бархате кресла, оглянулась, встретилась глазами с Денисом и улыбнулась. Так улыбаются незнакомые девушки, когда хотят привлечь к себе внимание. И тут он не выдержал, сорвался со своего места, подошел к ней быстрым шагом и, буквально пожирая ее взглядом, спросил: «Ты, Габриэль, Габи?» Она захлопала ресницами, несколько раз коротко улыбнулась, показывая белые зубки, два резца уже успели коснуться розовой помады, произнесла несколько тихих фраз на испанском и закатила глаза, мол, извините, но я вас не понимаю. Тогда Денис быстро достал из кармана джинсов портмоне, извлек свою визитку, затем также быстро и ловко вынул из нагрудного кармана рубашки ручку и приписал номер гостиничного телефона, надеясь, что хотя бы это ей объяснять не нужно. Она смотрела на него взглядом опытной, хитрой и очень осторожной содержанки. Или же ему это только показалось? Кто знает, если бы он встретил ее не в Негриско, а просто в одиночестве прогуливающейся по набережной Ниццы или сидящей за столиком с чашкой кофе и на ней был бы не вызывающий даже вульгарный вечерний туалет, а джинсы и майка, разглядел бы он в ней содержанку или же она показалась бы ему не богатой, но любознательной студенткой, или продавщицей из парфюмерного магазина, библиотекаршей, официанткой, целый год копившей на эту поездку. Вот теперь самое время было уходить. Извинившись на английском, он развернулся и быстро зашагал прочь, к выходу, зачем-то вышел на улицу и вдруг понял, что уже вечер. Ницца на глазах распускалась, как цветок, расцвечивали все вокруг электрическим светом кофейни, террасы, рестораны, витрины магазинов, мягким светом горели уличные фонари. Где-то неподалеку был слышен плеск фонтанов, звучала музыка, вечер наливался розовыми и лиловыми красками, и вдруг в какой-то момент Денис почувствовал себя нестерпимо одиноким, брошенным и никому не нужным. Да, это он сам как бы всех бросил, чтобы скрыться от работы, от суеты, решил обмануть время и заставить его замедлить свой волшебный ход. Он даже отстранился от своей невесты, убедил ее в том, что ему просто необходимо побыть одному, и что в итоге он в прекрасной Ницце, в красивейшем отеле мира не может насладиться ни покоем, ни оплаченным дорогим комфортом, ни всем тем, что он еще недавно так любил и о чем мечтал в долгие зимние дни, работая допоздна в своем офисе. Вспомнив про офис, он даже передернулся. Стало как-то нехорошо и вместе с тем тревожно. Подобные чувства испытывает человек, который уже почувствовал неотвратимость чего-то неприятного, нехорошего, но это неприятное еще не вынырнуло из подсознания и теперь лишь бередит, царапает душу, как бы подготавливая к подстерегающему тебя несчастью. Офис. Красная ковровая дорожка из его кабинета в приемную, где сидит секретарь. Рассыпанные на дорожке большие белые листы. Расплывчатое лицо девушки. Габриэль, упавший на красную ковровую дорожку рюкзачок с раскрытой, похожей на беззубый рот, полукруглой крышкой, и внутри рюкзачка полупустая банка явно с остатками щей или супа, и маленький, похожий на зародыш, электрический кипятильник. Убогий обед убогого человека. И снова лицо девушки. Габриэль, Денис тряхнул головой. Все, хватит уже мучить себя и копаться в своей памяти. Когда нужно будет, он вспомнит, где видел эту девушку прежде. Но если это была бы Габриэль и если бы она вспомнила его, то не отказалась бы хотя бы поздороваться. К тому же тот тип, на содержании которого она находится, примерский. Габи, может, и дура, но не до такой степени, чтобы не оценить Дениса. Денис по сравнению с этим угрястым бандюганом просто красавчик. Он всегда нравился женщинам, они все, без исключения, находили его красивым, элегантным. и ни одна из тех женщин, которых он знал, не выбрала бы этого типа даже при условии, что он очень богат. Все женщины Дениса обладали хорошим вкусом и не потерпели бы рядом с собой подобное чудовище. Вот поэтому это не Габи, а другая, очень похожая на нее девушка, которая связана с этим типом в клетчатой рубашке только ей известными узами, возможно, даже браком. А если так, тогда становится понятным ее поведение. Однако, вместо того, чтобы вернуться в номер, Денис так же стремительно, как пронесся через огромный круглый холл, вышел на улицу и слился с толпой праздно прогуливающихся людей, и понесло его потоком по тесным улочкам, забросило сначала в один бар, затем другой. В каком-то симпатичном ресторане, стены которого были задрапированы бордовым бархатом, а диванчики украшала покрытая позолотой деревянная резьба, он познакомился с милой девушкой с пухлыми губами, как у Скарлетт Йоханссон, которую угостил печеной на углях форелью, яблочным тартом, а потом потихоньку улизнул от нее в гостиницу, поднялся к себе в номер, принял душ и бросился на кровать, как утомленный жизнью человек, без сил, без мыслей и без каких бы то ни было желаний, кроме одного, не шевелиться до утра. А утром, спустившись к завтраку, он получил из рук вежливого администратора голубой длинный конверт, где аккуратным женским почерком черными чернилами было написано «ГНУД, Дунаеву». Он разорвал конверт прямо здесь же, отойдя в сторону и почему-то сильно нервничая. В конверте было письмо и фотографии. «Доброе утро, Денис. Девушка, которая следит за тобой, зарегистрирована и проживает в Негриско под именем Надежды Васильевны Триповой, ее спутник, Аркадий Петрович Тришкин. Как ты понимаешь, тебе бы вряд ли удалось выяснить это, мне же помогли связи Крымова. Я сделала несколько снимков этой парочки вчера вечером в баре отеля. Согласись, что тебе это было бы сделать гораздо труднее, думаю, они ничего не заметили. Как я и предполагала, она русская, и тот испанский, на котором они общались со своим спутником, ничто иное, как желание выдать себя за испанцев, пуэрториканцев, мексиканцев. Думаю, ты был прав, когда подозревал, что за тобой следят. Будь осторожен. Через неделю я буду в Москве, звони. Все мои координаты есть на моей визитке. А я улетела. Целую. Юля З. 4. В аэропорту Ларису встретила ее лучшая подруга, толстушка и очень серьезная девушка Лена. Впереди себя она толкала тележку для багажа, строгая, в черном, только губы неизменно ярко-красные, волосы каштановые, блестящие, причесаны волосок к волоску. «Привет, Лариса», Лена сдержанно обняла подругу, отчего-то стесняясь своих почти родственных чувств к ней. Лара почувствовала слабый аромат духов. «Ужасно рада тебя видеть, выглядишь ты прекрасно». Лариса, одетая очень просто, во все джинсовые, темно-голубое, тоже сияла, радуясь встрече с Леной. «И я тоже рада тебя видеть. Ты молодец, что с тележкой. Предусмотрительная». Подруги поставили тяжелые чемоданы и сумки на тележку и покатили к выходу. «Я купила машину, так что мы на колесах, как ни в чем не бывало», сказала Лена. «Не Бентли, но все равно. Знаешь, а я и не удивлюсь, если ты к моему следующему возвращению купишь Бентли. Ты же у нас умница, к тому же умеешь с толком тратить деньги. А вот у меня не получается. Представляешь, как только вижу хорошую вещь, причем сколько бы она ни стоила, сразу же покупаю. И, главное, остановиться не могу. Конечно, отец дает мне пользоваться его картой, но иногда мне кажется, что вот сейчас он позовет меня в свой кабинет, посадит перед собой и озвучит ту сумму, которую я потратила за последние 2 недели. И это окажется баснословная сумма. Просто нереальная. Ты знаешь мое мнение на этот счет. Они подкатили тележку к машине. Лена открыла багажник новенькой черной, пахнущей кожей и чем-то неуловимо прекрасным BMW и с хозяйским видом принялась укладывать туда багаж. «Один чемодан и вот эту сумку придется положить на заднее сиденье», – озабоченно сказала она. «Лена, какая ты замечательная. Мне просто повезло, что у меня такая подруга. Приехала на новой машине. И не жалко ставить мои чемоданы на сиденье? Мне для тебя ничего не жалко», – вполне искренне ответила Лена и впервые улыбнулась. «Я на самом деле очень по тебе соскучилась. Вот смотрю на тебя и не верю, что это ты. Понимаю, не так уж и много времени прошло с тех пор, как мы не виделись, но все равно. Постоянно думаю о тебе, как ты там, переживаю, хотя знаю, что ты была не одна, с отцом. Знаешь, у отца неприятности». Лариса села рядом с Леной, машинально осмотрелась, Машина ей нравилась. Что-то они там не поделили с компаньоном. Я подозревала, что он связался с непорядочным человеком, все знали, какая у него репутация, но на тот момент, когда отец только начинал свой бизнес, этот Головин был ему просто нужен, у него были деньги, много денег, которые он не знал, куда вложить. Вот так все и началось, да ты и сама знаешь, мы же говорили об этом. И вот теперь между ними, моим отцом и Головиным, кошка пробежала. Думаю, что они будут делить фирму, деньги. Это все ужасно, может так случиться, что отец разорится, если еще не разорился. Короче, я бы, может, еще какое-то время пожила там, да только у отца все на самом деле очень серьезно. Деньги вроде бы куда-то пропали, а тут еще я со своими расходами. Хорошо, что ты это хотя бы понимаешь, вздохнула Лена. Пристегнись, взлетаем. Лена водила машину с детства, обожала скорость. Это сейчас, запакованная в строгий шелковый деловой костюм, она сидела на водительском сиденье обыкновенным, нормальным образом. Летом же, когда они путешествовали на машине на море и гоняли по трассе на предельной скорости, Лена, не стесняясь своей полноты, в удобных бриджах и хлопковой майке, босая, устраивалась на своем водительском месте таким образом, что ее левая нога покоилась слева от руля, упершись пяткой в лобовое стекло. При этом тело ее было откинуто назад, а руки, слившись с рулем, были его частью. Машина, сильная, преданная хозяйке, набирала ход. «Да уж, прямо скажем, новости не очень», — сказала Лена. «Я советовала тебе в свое время открыть свой бизнес, благо у твоего отца тогда было много денег. А сейчас, когда грядут такие события, не думаю, что он сможет тебе помочь. Ему бы самому выйти сухим из воды. Давай уж называть вещи своими именами. Головин – бандит. И хотя он выглядит очень даже презентабельно и улыбается всем подряд, скаля свои дорогие, сделанные в Цюрихе зубы, вся Москва знает, кто он, я имею в виду его хватку. Если бы просто бандит, – покачала головой Лариса, нервно накручивая на палец прядь длинных светлых волос, а то за ним знаешь какие люди стоят, в этом его сила, да уж знаю, но тебе сейчас не об отце надо думать, а о себе, поняла, квартира у тебя есть, слава богу, шмоток ты себе накупила на целую жизнь вперед, теперь тебе надо подумать о своем будущем, если ты не полная дура, то должна найти способ, как самой зарабатывать деньги, а я тебе во всем помогу, ты знаешь, но я ничего особенного не умею, призналась Лариса. «Я же всегда была при отце, и единственное, что я хорошо делала, это разбирала его почту, раскладывала документы по папкам да варила кофе. Честно, можешь мне не рассказывать, я это и так знаю. Но сейчас мы с тобой должны придумать какой-нибудь бизнес. Я могу подкинуть тебе несколько хороших идей и даже могу посоветовать людей, которые реально помогут тебе на первом этапе. Но нужен начальный капитал. Нет, конечно, у меня есть какие-то деньги, но этого недостаточно. Вернее, это вообще не деньги, и уж точно они не могут стать стартовым капиталом. Поэтому ты еще раз попытайся поговорить с отцом, может он подкинет тебе деньжат, а если нет, то будем думать, где их взять. Денис, предположила Лариса. Лена промолчала, затем, выдержав многозначительную паузу, сказала, вот о нем-то я и хотела с тобой поговорить. Лена, на мгновение повернув голову в сторону подруги, словно желая лишний раз убедиться в том, что это действительно она, мысленно обрушила на ее светлую голову целый ворох упреков. В сущности, она так и предполагала, что, как только Лариса вернется, она выскажет ей все, что думает об их отношениях с Денисом, объяснит на пальцах, что так, как ведет себя она, вести себя просто недопустимо, особенно если она хочет заполучить этого мужчину в мужья, и еще много чего полезного, важного. Но именно сейчас, когда Лариса была рядом, ей захотелось подольше не касаться серьезных тем. Однако Лариса сама, словно почувствовав неладное, спросила, «Тебе что-нибудь известно о нем? У него кто-то появился? Успокойся. О нем никто ничего не знает, кроме того, что он отсыпается в Ницце. Лена, ты должна мне все рассказать. У тебя такой вид, будто ты знаешь что-то. Я ничего не знаю». Правда, но то, что вы с ним длительное время не видитесь, не может способствовать браку. Это же очевидно, Лара. Ты думаешь, я отказалась бы поехать с ним в Ниццу? Я пока еще в своем уме, и мне больше всего хотелось бы провести с ним его отпуск. Но все его друзья, все его окружение отлично знают, что Ницца для Дениса – это святое, и что он всегда проводит эти две недели, а то и месяц в одиночестве. Да что я тебе говорю, ты и сама все знаешь, а я не могу на него давить. Ты же сама мне говорила, что на мужчин давить нельзя, что если бы он сам хотел меня взять с собой, то взял бы. Вот я и сделала вид, что нисколько не обиделась, что мне и самой позарез нужно в Лондон, к отцу. Вот так все и случилось. Вы не спите вместе, а это тоже плохо. Между вами нет того телесного притяжения, которое связывает любовников, понимаешь? Ты у него, уж извини, что я так откровенно. Вот не хотела же говорить на серьезные темы. Откровенно, но ты у него вроде декорации, такой красивой вывески. Невеста, уж лучше бы вы были любовниками, честное слово. Да я все понимаю. Вот он вернется. Уже. Что? Уже вернулся. Вчера ночью, а сегодня уже был у себя в офисе. Мне знакомая позвонила, сказала, да у тебя повсюду агенты. Нет, я случайно узнала. И как только узнала, что он вернулся и ты сегодня возвращаешься, подумала, что надо будет с тобой все-таки поговорить, подумать, как лучше тебе с ним себя повести, чтобы он загорелся при встрече с тобой, чтобы он, изголодавшийся после Ниццы молодой мужик, буквально набросился на тебя, изголодавшийся, усмехнулась Лариса. Она прислонилась лбом к стеклу и с грустью разглядывала проплывающие мимо ели. Они подъезжали к Москве. Ты что же это, действительно считаешь, что он там ничего такого себе не позволял? Он что, совсем урод, что ли? Денис как-то признался одному своему другу, ты его хорошо знаешь, это Вадим Климов, а он в свою очередь является любовником моей знакомой, Оли Франк. Так вот, Денис признался Вадиму в прошлом году, что он на самом деле в Ницце тупо отдыхает, и не заводит себе любовниц, и не снимает девиц в барах исключительно из-за лени. С женщинами нужно строить отношения, напрягаться, заниматься любовью, наконец, а потом, возможно, прятаться от какой-нибудь назойливой дамочки. Когда-то давно они, Вадим и твой Денис, постоянно ездили летом отдыхать на Ибицу, и там было все по-другому. Думаю, ты понимаешь, как они там проводили время. Сейчас же оба остепенились, больше стали уставать, а потому и отдыхать стали по-другому, либо в одиночестве, как твой Денис, либо, как Вадим, с постоянной девушкой. Ты сама-то веришь в это, Лара? Да ты, я вижу, не особенно страдаешь, предполагая, что у него в Ницце кто-то есть, точнее, был. Словом, ты поняла меня. Я не люблю его, Лена, ты знаешь. Он мне нравится, быть с ним престижно, он богат и все такое, он вращается в определенном круге людей, который пересекается с кругом общения моего отца и его друзей. Пусть это разные поколения, но у них много общего, их бизнес, деньги. Поэтому как жених он очень даже мне подходит. Но страсти к нему я не испытываю и очень рада этому. Ты только представь себе, каково мне было бы, если бы я любила его, а он отправился бы в Ниццу без меня. Да я бы сама помчалась за ним. А так я не люблю его, повторила она задумчиво. Конечно, мне приходится разыгрывать перед ним ревность и любовь, без этого как, но именно из-за отсутствия этой самой страсти и подлинной ревности я и живу так спокойно. Лена, мы с тобой много говорили об этом. Вот и хорошо, что мы так плотно подошли к тому, о чем я хотела с тобой поговорить. Сейчас, когда тебе просто необходимо подумать о себе, о своем независимом будущем, то есть о деньгах, ты должна выйти за Дениса замуж и через определенное время убедить его в том, что тебе необходим свой бизнес. Богатый муж – это, конечно, замечательно, но сегодня он есть, а завтра – нет. Вспомни, как много наших общих знакомых после того, как их бросил муж, остались ни с чем. Без прав на детей, без денег, без дома, без работы и перспектив. На мужчин в этой жизни надежды мало. А если он почувствует фальшь, вдруг я не смогу сыграть роль влюбленной женщины, и что тогда? А мы постараемся сыграть эту роль хорошо, иначе тебе придется играть эту же роль с другим мужчиной. Кандидаты есть, но и они тоже скоро узнают, что твоему отцу грозит банкротство, поэтому, как ни крути, основная кандидатура, это все же Дунаев. Так что звони ему прямо сейчас. Сейчас, но я не готова. Я устала, голодная, хочу с тобой поболтать о том о сем. Я тебе столько подарков везу. Ну не хочу я себе портить настроение этим разговором. Знаешь, что может получиться? Он сейчас наверняка занят в своем офисе, разгребает все то, что накопилось за время его отсутствия. А тут звоню я, говорю, что соскучилась и все такое. Думаешь, пошлет? Послать не пошлет, но скажет, что очень заняты все такое. И мне это будет неприятно, понимаешь? Если же все пойдет по другому сценарию и он очень обрадуется моему звонку, то пригласит меня к себе, и этот вечер мне придется провести уже с ним. К тому же, если он уже в Москве, то почему до сих пор не позвонил мне? Ведь, прилетая в Москву, он включает все свои телефоны. «Звони», — приказала Лена, — «звони немедленно. Ты должна вести себя естественно, понимаешь, то есть как влюбленная дурочка. Вот и действуй». Лара бросила на подругу страдальческий взгляд. «Ладно, звоню». Она достала телефон и позвонила Денису Дунаеву. Лена прислушивалась к длинным гудкам, которые доносились из телефона подруги, и качала головой. «Вот видишь, не берет трубку. Я же говорю тебе, наш роман закончился, даже не успев как следует начаться. Все равно не кипятись, мало ли». И тут вдруг раздался голос Дениса. Лариса защебетала. «Денис, родной, наконец-то, мне разведка доложила, что ты уже в Москве. Представь себе, и я тоже сейчас еду из аэропорта. Ты хорошо отдохнул, не соскучился?» Он что-то отвечал, но это Лена уже слышать не могла. Ей приходилось судить о разговоре, слушая лишь одну сторону. «Знаешь, любимый, я решила, что больше никуда тебя не отпущу. Я понимаю, что ты устаешь, что тебе хочется отдохнуть, расслабиться, но думаю, что вместе мы бы отдохнули не хуже, а может, даже и лучше. Хорошо, хорошо, не хочу показаться тебе назойливой, но я по тебе соскучилась. Да-да, я все понимаю, у тебя, как всегда, куча дел. Позвонишь? Хорошо, я буду ждать. Ну, все, пока-пока, целую». Она отключила телефон, вздохнула. «Вот так-то вот, у него дела, видите ли. Согласись, Лена, что это просто счастье, что я не влюблена в этого мужчину, иначе бы страдала, плакала». «Тоже верно, но кого-то ты все-таки любила, любишь или будешь любить», — загадочным голосом произнесла Елена. «Так что рано или поздно ты все равно столкнешься с мужским эгоизмом, с их непредсказуемостью и безответственностью». «Да плевать мне на все эти качества», — возмутилась Лариса. «Правильно ты говоришь, сейчас для меня самое главное, это охомутать его, заставить на мне жениться, а уж там я развернусь и сделаю все, чтобы позаботиться о себе. Глупости я, конечно, совершила, что раньше не сделала этого, когда у отца были деньги. А я считаю, что это он сам виноват в том, что не побеспокоился о тебе. Отец, тоже мне. Вот если бы у меня был ребенок, я бы в первую очередь о нем подумала. К тому же он прекрасно знал, кто его компаньон, мог предположить, чем все это кончится. Мог бы перевести свой актив на твое имя. Смысл-то, даже если бы все его деньги были в моем активе, с Головиным-то все равно пришлось бы расплачиваться. Я имею в виду, что с этим типом надо расплатиться добровольно, понимаешь? Просто отдать ему деньги и забыть о нем. Ладно, расслабься. Я-то тебя никогда не оставлю. Помогу, чем смогу. Но пока что только советами, как прибрать к рукам Дунаева. Все, приехали. Сейчас оставим твой багаж и поедем ко мне, я приготовила обед. Посидим, поговорим, ты мне все расскажешь. Лена, ты удивительный человек. Жаль, что мужчины не обладают такими же качествами, как верные и преданные подруги. В это время раздался звонок. Лариса с удивлением рассматривала номер на дисплее. Знаком дала Лене понять, что не знает, кто бы это мог быть. «Слушаю». Женский голос, незнакомый и очень тихий. «Тебе придется распрощаться с Денисом, и в самое ближайшее время, иначе у твоего отца будет еще больше неприятностей. Меня не ищи, я сама скоро приду к тебе и все объясню». «Да, чуть не забыла, с возвращением, Лариса». 5. Денис положил трубку, радуясь тому, что ему удалось так быстро поговорить с Ларисой. Надо же, как подгадала, прилетела практически одновременно с ним, хотя они ни о чем не договаривались. Соскучилась она, можно подумать, если бы по-настоящему соскучилась, если бы вообще испытывала к нему какие-либо чувства, разве вот так спокойно отпустила бы его одного в Ниццу? Холодная, расчетливая девушка, знающая себе цену и способная ради достижения своей цели закрывать глаза на многие несвойственные влюбленным вещи. Зачем ей этот брак, зачем ей вообще Денис, если она не любит его? Хотя, конечно, каждая девушка в ее возрасте мечтает выгодно выйти замуж, устроить свою жизнь. Однако его голова сейчас занята совершенно другими вещами. Итак, Надежда Трипова. Кто она такая? И какое отношение имеет к его персоне? Конечно, у него были девушки, и немало, но вот имя Надя ни с кем не ассоциируется. Не было у него девушки с таким именем, а уж фамилию такую он точно бы запомнил. Разобравшись немного с накопленными за время его отсутствия документами, он сложил их аккуратно стопкой, расчистил себе место на столе, достал конверт со снимками этой самой Нади Триповой и ее спутника Аркадия Тришкина и стал в который уже раз изучать, пытаясь вспомнить, где он мог видеть их прежде. Но память молчала. Опять же, зачем им было нужно изображать из себя испанцев? Что за дурь? И люди-то не бедные, раз жили в Негриско. Что им от него понадобилось? Вывод напрашивался один. Они его с кем-то спутали. Но самое интересное заключалось в том, что он сам поступил по-идиотски, там, в Ницце, в то самое утро, когда, узнав их подлинные имена, снова попытался заговорить с этой Триповой по-русски. Это произошло буквально сразу же, когда он, завтракая в ресторане отеля, увидел входящую туда же испанскую парочку. Они расположились, конечно же, за соседним столиком и снова принялись болтать по-испански. Он мог бы, конечно, не церемониться и обратиться к ним в грубой форме, как того требовала ситуация. Но девушка была так ослепительно хороша, так прекрасна в своих небесно-голубых коротких шортах, позволявших любоваться ее стройными загорелыми ногами и белой рубашке. Солнце играло ее густыми каштановыми волосами, и ветер трепал оранжевый шифоновый шарфик. Словом, ему показалось, будто бы Юля что-то напутала, когда написала, что они русские и что эту очаровательную девушку зовут Надя Трипова. Как угодно, но только не Надя Трипова. Ее имя должно было состоять из звонкого щелкания кастаньет, ананки и кайон, или прозрачности челесты, консепсьон, солнечных бликов и запаха морского прибоя, мэрибель, нежности утренних олеандров, алеиндра, или быть чем-то вроде грубоватых, хрипловатых и интригующих солидат Иличера. И он снова осмелился подойти к ним, но вместо того, чтобы задать им провокационный вопрос, способный вывести их на чистую воду, мол, что это вы, дорогие соотечественники, устроили на меня настоящую охоту, промямлил, обращаясь к Пиларли, к Филоминлу. «Трипова, это ваша настоящая фамилия?» Нежно так спросил, неуверенно, словно извиняясь. Девушка в ответ широко раскрыла свои и без того огромные темно-зеленые глаза, пожала плечами и, обращаясь к своему спутнику, с любопытством наблюдавшему эту сцену, произнесла что-то экспрессивно на испанском, затараторила, замахала руками, мол, а ты куда смотришь, идиот, не видишь разве, что твою девушку оскорбляют, или что-то в этом духе. Хотя она могла бы точно с таким же успехом, точнее, темпераментом, попросить у своего мужа, жениха, любовника, брата, сутенера, соль. Кто их поймет, этих испанцев, пуэрториканцев? Денис вернулся за свой столик, чувствуя, как лицо его пылает от стыда. Вот только чего он стыдился, он и сам-то толком не понял. Неужели Юля что-то напутала? Однако после этого завтрака и неудавшейся попытки раскрыть инкогнито этой поры они исчезли. Сначала их отсутствие он принял за невозможность проследить за ним, другими словами, они его упустили, потеряли из виду, хотя раньше они буквально хвостом за ним ходили. К вечеру ему стало ясно, что их просто нет в городе. Они за эти несколько дней, что он проживал в гостинице, успели вычислить практически все его маршруты, и найти его им бы не составило никакого труда, тем более что он в этот последний день бывал именно там, где и раньше, набережная, полюбившиеся ему прибрежные кафе и рестораны, холл гостиницы. Понимая, что их исчезновение лишь подтверждает тот факт, что они действительно следили за ним, и когда он узнал их настоящие имена, они решили, что дальнейшая слежка невозможна, что он может обратиться в полицию. Он в каком-то отчаянии обратился к администратору с просьбой выяснить, может ли он оставить письмо Надежде Триповой. И ему стало совсем уж нехорошо, когда ему ответили, что Надежда Трипова покинула отель несколько часов тому назад. Вот кто она такая, что им от него было нужно. И если и было что-то нужно, то почему они тогда не обратились к нему напрямую? Зачем ходили по пятам? Зачем говорили по-испански? Вопросы, вопросы. Но девушка была хороша, ослепительно хороша.